Глава 17. Право. «Сегодня у нас важный гость и не менее важный вопрос», начала говорить женщина, стоящая по правую руку от принцессы. Она была одета в строгое черное кимоно, украшенное лишь гербами домов. Царь подсказал, что она — голос императрицы. Говорит то, что хочет сказать ее высочество, ведь той не досуг самой открывать рот. Глава клана Минато был повержен этим молодым человеком в честном поединке. Самурай, одетый в белое кимоно с желтыми цветами на поясе, наклонился, прося слова, и женщина кивнула. «Мы не представлены, кроме того, что объявил нам глашатай. Действительно ли он является наместником? Ведь столь молодой человек не может быть объективен и мудр». «Спасибо за ваше замечание, Ога-сан», — кивнула спикер. «Вы абсолютно правы. Он не мудр. Более того, судя по словам двух единственных выживших бойцов его клана, он импульсивен, агрессивен, не умеет сдерживать себя и, возможно, убивает своих собственных людей. Однако он также является выдающимся воином, победившим в бою одновременно 10 самураев. Он не защитник, а скорее каратель. Но кто скажет, что такие нам не нужны?» «Прошу прощения», — снова склонил голову воин. «Они, безусловно, полезны в военное время. Если он, конечно, на нашей стороне и дал клятву верности ее императорскому высочеству». «Вы верно заметили, Ога-сан. Вы только сегодня прибыли в резиденцию Цухико Химе. Прошло уже полдня, но я не слышала слов присяги. Возможно, сейчас самое время». Максим глубоко склонился, коснувшись лбом дорогого ковра. Мысли метались в его голове, а противоречивые высказывания кота нисколько не помогали в них разобраться. Принцесса еще не в курсе, что дяде он никакой клятвы не давал, да еще и сбежал, как только его лишили даже номинального статуса. Но подписывать себя под строгий кодекс японцев, требующий беспрекословного подчинения, тоже не дело. Хотя идея стать главой большого боевого клана ему нравилась, царь на пальцах одной лапы объяснил, чем это в результате грозит. «Прошу прощения, ваше императорское высочество», — произнес Макс, не поднимая головы. «Но я не могу дать новую клятву, которая противоречила бы старой. Я служу генерал-губернатору Ферронову, и только он может определить степень моего подчинения другим лицам». «Ты что же, ставишь положение Ферронова сама выше Цухико Химе?» — улыбнувшись, спросила спикер. Парень вздрогнул. «Оскорбление императорского рода — это вам не шутки. Порежут прямо здесь и сейчас. Господин губернатор управляет всей территорией Сахалина, включая Охо, Ноглики, Сахалинск, Северск и многие другие территории», — начал перечислять Максим, судорожно вспоминая уроки матери-дипломата. «Его власть идет не от рода, но от силы союза ШОС. Покуда Япония не выйдет из этого соглашения, совет правителей будет стоять выше одного наследника престола. Или я что-то пропустил, и сейчас каждый из японцев является врагом стран-участников договора?» Это была слабо прикрытая угроза, которую не мог позволить себе он сам, но мог наместник генерала. «Нет, ни ее высочество, ни ее племянник не выходили из соглашения», сухо ответила спикер. «Однако говорить о том, что мы подчиняемся власти губернатора, неверно». «Разве вы не находитесь здесь по взаимному согласию?» осмелев, перебил ее парень. «Разве это не основанная на доверии и взаимном уважении сделка? Или вы самовольно захватили эти земли и людей на них? Было видно, каких усилий стоило многим самураям сдержаться». На лице Цухико не дрогнул ни один мускул, но это еще ни о чем не говорило. Он ударил в самую болевую точку. Ведь они и есть захватчики, которые держат заложников. но не признаваться же в этом. Вся полнота власти над Ногликами находится в руках ее императорского высочества», сказала женщина спокойным голосом. «Таково соглашение с губернатором». «Но разве эти земли были переданы Японии? Согласился ли на это правитель России? Когда состоялась встреча и подписание такой сделки?» Уже абсолютно забывшись, сыпал вопросами парень. Сотни званых вечеров и посольских приемов давали о себе знать. Воспитание, которое было в его крови. Подняв голову, он внезапно понял, что большинство людей в зале сидят, в недоумении глядя на спикера. Сначала Максим не мог определить причину, но затем увидел маленькую каплю крови на белоснежном ковре под ее ногами. Довел. Женщина крепко сжимала кулаки, спрятанные в широкие рукава церемониального кимоно. Каждый из его вопросов бил прямо в цель. Но единственное, что его спасало, недостаточная информированность принцессы. Узная она, что он не наместник, не сносить бы ему головы при любом раскладе. Сейчас же ей, по сути, приходилось говорить с самим губернатором. Вот только он ничего не просил, а значит, давить на него было нечем. «Все верно», — сдавленно произнесла спикер. «Мы на территории России. Мирный договор, подписанный 40 лет назад, не нарушен. Однако это не повод оспаривать власть Цухико Химе. Власть ее императорского высочества над ее людьми неоспорима», вновь прижав лоб к полу, ответил Максим. «Однако я являюсь подданным генерал-губернатора, и его власть также не может оспариваться ни одной из сторон. Я полномочный представитель и наместник округа Охи. С точки зрения управления территорией равен госпоже наследной принцессе». Только произнеся последнее слово, Максим понял, что сказал лишнее. Это был уже явный перебор. Напряжение, повисшее в комнате, можно было резать ножом. Настолько оно сгустилось. «Смерть!» было произнесено шепотом сразу несколькими голосами. Максим сгруппировался. Рядом съежились девушки. Маша приготовилась к драке, возможно, последней в их короткой жизни. Тишина прерывалась скрипом кожи на ладонях о рукоятке мечей. «Черт! Да они его и голыми руками порвут, если набросятся скопом!» «Успокойтесь!» — раздался стальной голос, и Макс понял, что это впервые заговорила сама принцесса. «Убийство наглеца стоит тысячи отданных жизней, но он говорит правильные вещи, хоть и ребенок. Ответьте мне, на чем держится власть?» «На верности», — хором ответили ее подданные почти в сотню глоток. «И он сохраняет верность своему господину, редкое среди варваров свойство. Он мал и напуган, посмотрите на него, однако держится своего слова. И это достойно похвалы. Кто из вас может сказать, что верность господину — это зло?» В зале повисла мертвая тишина. Решив, что ситуация изменилась, парень облегченно вздохнул, но расслабился он рано. «За своего правителя принято умирать, но, как мальчишка верно заметил, мы с ним не воюем, как и с остальными странами Большого соглашения. И я, как наследница трона Солнца, согласна поддержать соглашение. Однако он сделал одну большую ошибку. Все решения Совета рекомендательные. Никто не вправе диктовать волю императору Солнца». Одобрительные крики прокатились по залу, и Максу снова стало не по себе. Предугадать, что последует за этой ее фразой, было проблематично. Сейчас она действительно была в своем праве. Хоть карать, хоть миловать. Африканец наклонился, и несколько других бойцов, будто ожидая этого жеста, повторили его. Принцесса чуть заметно улыбнулась. «Сегодня вам повезло, господин наместник», — сказала спикер. «Вы сможете одновременно защитить и свое право на клан Минато, и собственную честь. «Позвольте мне быть вашим защитником, ваше императорское высочество», — прогудел Детина. «Мне не нужен клан. Сражаться за вас — наивысшая награда». Цухико благосклонно кивнула, и несколько других претендентов подняли головы, но не все. «Позвольте мне присоединить к моему клану людей из Минато», — проговорил статный воин в богато украшенном кимоно, держащий в руках копье. Явно непростой человек. «Противники определились», — кивнула, оскалившись женщина, говорящая за принцессу. «Учитывая, что со дня приобретения статуса главы Максимом Сан прошло меньше 10 дней, отказаться он не может. Чтобы не оскорблять кого-то из претендентов ожиданием, бой будет происходить двое на двое. Кто хочет присоединиться к защите чести и прав наместника Охи?» «Я», — сказала твердо Маша. Парень хотел было возразить, но других желающих все равно не нашлось. «Надеюсь, у господ самураев нет предрассудков насчет того, что они будут сражаться с ребенком». «Нет», — улыбнулась спикер. «В нашем обществе возраст и пол имеют вторичное значение перед честью и умением». «Ты же понимаешь, что это не бой будет, а побоище?» — хмуро спросил ее Максим. «Ну, что поделать, они сами напросились», — безбашенно улыбнулась девочка. «Прошу всех на палубу», — сказала женщина, указывая на выход. Универсалу ничего не оставалось делать, кроме как встать и проследовать за той проводницей, что привела их сюда. Длинные коридоры крейсера теперь были заполнены людьми. Они воодушевленно галдели, предвкушая зрелище. Только вот Максу было совсем не до веселья. Вариант побега он не рассматривал. Слишком много охраны. А значит, нужно готовиться к драке 2 на 2 с сильно превосходящим противником. «Что же делать?» — шепотом проговорил он, абсолютно выбитый из колеи. «Если бы вы не оскорбляли ее высочество, то лишились бы только клана», — заметила служанка. «Не самая умная стратегия с вашей стороны. Нужно было упасть ей в ноги и просить о пощаде. Наложницы оплатили бы ваш долг, а вас освободили». «Спасибо за совет», — буркнул Максим. «Вот только он мне абсолютно не подходит». «Если для вас дерзость важнее жизни, тогда, конечно, ничего поделать нельзя», — слегка пожала она плечами. Но дело было совсем не в этом. Само собой, быть живым зайцем приятнее, чем мертвым львом. Вот только шанс того, что их оставят после сдачи в живых, тоже был ничтожно мал. «Максик, не используй пушку до последнего», — посоветовала девочка, когда они вышли на пустую вертолетную площадку. Рядом стояли стойки с оружием, на которых Максим безошибочно нашел нужное обмундирование. Черная перчатка, защищающая руку от локтя до кончиков пальцев, служила одновременно и оружием, и щитом. Три лезвия, выходящие вперед на 10 сантиметров, с виду были достаточно прочными, чтобы блокировать удары противника. Но, конечно, не гигантского двуручного меча. Маша решила не обременять себя дополнительным снаряжением, наоборот, сняла теплую куртку и зимние штаны, оставшись только в форме. Теперь ничто не будет сковывать ее движений. Но Максим боялся, что одними когтями толстую роговую броню африканца не пробить. «Успокойтесь оба», — мрачно проговорил кот. «У вас есть одно существенное преимущество — мы. И всем, чем сможем, мы вам поможем. Благодаря связи вы будете видеть все, что видит другой. Сможете вместе работать по одной цели. Главное, не сдавайтесь раньше времени и не стойте на одном месте». «Хороший совет», — едко ответил Максим. «Ты бы еще посоветовал сохранять дыхание и работать на рефлексах. Это и так понятно. Но если сможешь чем-то помочь, флаг тебе в лапы». «Все готовы?» — спросила спикер, стоящая рядом с принцессой. Бойцов уже окружила плотная толпа в несколько сотен человек. Противники переговаривались, разминая суставы, шутили. Было видно, что они на 100% уверены в своей предстоящей победе. И эта самоуверенность, возможно, была единственным их недостатком. Оба мужчины оказались прекрасно вооружены и подготовлены. По грации, с которой они двигались, можно было смело оценить их мастерство и натренированность. А легкость, с которой они держали орудие, прямо говорила о силе. Врагами такой парочки лучше не становиться. Жаль только, мысль эта прокралась в голову Максима слишком поздно. Черт, может и вправду надо было отдать и девушек, и Машу. Сидел бы себе тихонько в камере, живой. «Начинайте по сигналу!» — крикнула женщина в черном. Цухико подняла руку, и на вертолетную площадку начал медленно опускаться шелковый платок. Стоило ткани коснуться палубы, как враги ринулись навстречу, готовясь разделаться с подростками первым же красивым ударом. Быстрые и, казалось, неудержимые, они неслись вперед. Африканец уже улыбался всеми 30 белоснежными зубами, в широком замахе занеся для удара меч. Маша прыгнула вперед, только размытый образ мелькнул. Не рассчитывая пробить нагрудную пластину, она ударила в самое уязвимое место, между ног. Детина рубанул с плеча, но девочка была значительно ниже противника, проскочив между колен. Невольно вырвавшийся крик боли заставил брезент колыхнуться. Вот только его это не затормозило. Поймав движение копейщика, Максим повторил маневр. Но не для того, чтобы пройти под оружием. Он уже видел, что мечник разворачивается для удара по девочке. Подскочив вплотную, парень пару раз блокировал щитком колющие удары, и когда враг в очередной раз выбросил руки вперед, схватил левой за край древка. Копейщик усмехнулся, дергая оружие на себя, но парень и не рассчитывал вырвать его из рук. Прыгнув вперед, Максим с ускорением врезался в грудь ошарашенного врага и со всей силы ударил когтями на правой руке прямо в сердце. Раздался противный металлический скрежет и звон ломающегося клинка. Не давая противнику опомниться, он отпустил копье и ударил еще раз, когтями по шее, но не достал. Враг, сбитый с толку легкостью парня, уже пришел в себя. Удар копья отбросил Макса назад, под ноги гиганта, изображающего из себя ветровую мельницу. Лезвие двуручника высекло сноп искр из металлической обшивки крейсера, но парень уже отскочил дальше, за спину врага. Африканец развернулся, чуть не лишившись руки от атаки Маши. Как назло, копейщик тоже был рядом. Умелым захватом он пресек удар девочки, и той пришлось отскочить в сторону. На стороне подростков была скорость и слаженность, но враг был сильнее, прочнее и, самое противное, опытнее. Каждая их атака тут же отбивалась, и вскоре стало понятно, что бой проигран. Молниеносные выпады Маши приносили небольшие плоды в виде посеченных на лоскуты кимоно. Противники, быстро сообразив, что перед ними не пара желторотиков, поменяли тактику и сейчас слаженно надвигались на пару. «Рельсу?» — спросил Макс, но девочка отрицательно покачала головой. «Они только этого и ждут, последнего козыря. Нужно сначала отвлечь их внимание». Легко сказать «отвлечь». Воины были сосредоточены и осторожны. Их удары хорошо выверены. Теперь копье выдвигалось ровно настолько, что попробуй Максим его схватить, тут же остался бы без пальцев. Пару раз их спасало только видение Ерма, но силы были неравны. Африканец в очередной раз сделал широкий замах, и Маша чуть не купилась. Максиму в последнюю секунду удалось поймать ее за воротник и вытянуть назад. Клинок копья ударил в то место, куда она хотела юркнуть. А следом за копьем со свистом опустился меч. Страшно. С силой, которую ни заблокировать, ни отразить. Воистину, богатырский взмах развернул на месте воина. И тут до парня дошло. Они не победят, если будут сражаться так. «Ерм, предвиденье на максимум. Маша, отходим по кругу». «Поняла. У тебя есть идея?» «Нет, но сейчас будет», — ответил Максим, осматривая площадку. «Место идеально ровное, поверхность шершавая, чтобы не скользить. Значит, не проскочишь. Идеальное место для сражения мастеров одного уровня. Для них же явный проигрыш. Сместиться некуда. Вокруг плотное кольцо людей. Даже стойки с оружием уже дальше не достать. А значит...» Не отрывая взгляд от противника, Макс обозначил ряд точек для просчета прочности. И когда Ерм все подтвердил, перестал отступать. Улыбнулся, развел руки в стороны и чуть присел. «Уверен?» — переспросила девочка, вставая сзади. «Да, это наш единственный шанс», — мысленно ответил парень. «Нужно было рискнуть, иначе этот бой не выиграть. Прыгай, как только они будут в зоне досягаемости». И у двуручного меча, и у копья был только один общий недостаток. Ими практически невозможно фехтовать вплотную. Они идеально подходили для того, чтобы держать противника на расстоянии. Припав к самому полу, Максим сделал обманное движение, будто собирается проскочить понизу, как это делала Маша. Противники ударили одновременно, защищаясь, и это было их роковой ошибкой. Вскочив на плечи парня, девочка прыгнула в тот же момент, что и Макс. С удвоенной скоростью она пролетела, отделяющие их 2 метра, и, не приземляясь, вцепилась в лицо копейщика, только начавшего поднимать наконечник ей навстречу. Мечник замахнулся, чтобы помочь напарнику, но парень уже был рядом. Демонстративно растопырив пальцы на левой руке, он подскочил снизу. Африканец, очевидно знающий о возможностях рельсовой пушки, мгновенно отскочил назад, уходя от смертельной атаки. Яростно вопя, копейщик молотил девочку древком, но Маша вцепилась ему в лицо когтями. Кровь тонкими струйками била из порезов. Оставалось только не дать врагу опомниться. Видя, как копейщик перехватил оружие ближе к наконечнику, Максим подскочил и ударил его по пальцам. Непроизвольно отпустив копье, мужчина попытался отодрать от себя дикую кошку руками. Отбирая оружие, Макс, как и девочка, выпустил из виду детину и тут же поплатился за это. Страшный удар разрубил его щиток, переломал кости предплечья правой руки и отбросил его в сторону от копейщика. Африканец крутанулся, планируя следующим ударом разрубить сидящую верхом на противнике Машу, но она уже была предупреждена. В последнее мгновение девочка расцепила руки, падая назад, и клинок с треском и скрежетом вошел в тело самурая. Крики ужаса и непонимания прокатились по толпе. Мечник ошалело дернул лезвие на себя, и пол мгновенно покрылся красным. Взревев, африканец бросился на Максима, перехватив оружие как копье. На парня посыпались частые колющие удары, которые даже заблокировать было нечем. Вот только теперь они были двое на одного. Маша, подобрав копье, атаковала врага сзади. Тот кружился словно волчок, успевая парировать все удары и наседая сразу на двоих. Только сейчас стало понятно, что он выступал с непривычным для себя оружием. Колющие удары выходили у него значительно лучше рубящих. Не обращая внимания на сломанную руку, Макс раз за разом бросался вперед. Африканец ревел от ярости, но сделать ничего не мог. Тело его постепенно покрывалось неглубокими кровоточащими порезами. Решив, видно, что лучше забрать в могилу одного, чем ждать, пока он сам истечет кровью, мечник рванул в атаку на парня. Максиму ничего не оставалось, кроме как отступать, уворачиваясь от уколов, да дожидаться помощи от Маши. Краем глаза он уловил движение, но среагировать не успел. Девичий крик, больше похожий на вой требующего отмщения призрака, разнесся по палубе. Не в состоянии отвлечься, он только отметил, что жизненные показатели дикой кошки резко упали. Мечник отпрыгнул назад, и Максим с ужасом увидел почти разрубленного пополам копейщика, стоящего над телом Маши. У нее из спины торчала рукоятка кинжала. Не раздумывая, парень бросился к ней, а противник лишь наклонился и, подобрав свое оружие, перебросил напарнику. Тот без сожаления отбросил меч, благодарно кивнув повалившемуся на арену союзнику. Максим прикоснулся к девочке. Времени осматривать ее не было, а кинжал вытаскивать нельзя. Он был единственным, что сейчас закрывало страшную рану. Взяв кошку на руки, парень отскочил к краю вертолетной площадки и положил ее так, чтобы она оказалась вне зоны сражения. Толпа отхлынула, не собираясь защищать чужачку. Бой парами превратился в поединок, если так можно назвать сражение маленького калеки, который не чувствовал правой руки, и огромного бугая. Тот теперь был полон сил и решимости и, наконец, держал в руках привычное оружие. Раны на его теле уже не кровоточили, покрылись черной коростой, выхода не оставалось. Выругавшись, Максим подал максимальный заряд на рельсу. Теперь было не до уловок. Ладонь разошлась в стороны, освобождая место для дула. Противник менял направление движения, резко прыгал из стороны в сторону. А парень стоял на месте, переводя руку. Ему не нужно было уклоняться, не нужно было скакать. Все решит единственный выстрел. Судя по лицу противника, тот все понял. Стараясь сокращать дистанцию, он был вынужден пойти на риск, войти в зону поражения. Вот только не знал ни о максимальной дальности, ни о мощности пушки. Только то, что ему доложили выжившие в Охе воины, а они видели удар вплотную. И хотя выглядело это крайне эффектно, рисковать так Максим не планировал. Ермунганд предусмотрительно зарядил в ствол дробь, вернее, маленькие иглы, целый сноп. И теперь он расширял угол захвата. У них был только один шанс. Вся вычислительная мощность сейчас в этом выстреле. Сократить вероятность неудачи, предсказать, попасть. Африканец в очередной раз прыгает. Максим резко сел на корточки. Время замедлило свой бег. Вот она, точка приземления врага. Больше считать нет смысла. Выстрел. Поток черных снарядов вырвался из его руки, облаком покрывая небольшую площадь и уходя чуть вверх. Но противник ждал этого. С нечеловеческой реакцией он ударил в пол копьем, посылая себя в сторону. Древко развалилось от попадания, но самого африканца задело лишь несколько игл. Они пробили его левую ногу. Одна даже особенно удачно зашла в колено. Но это уже был конец. Сражаться Максиму стало нечем. С диким победным ревом детина бросился вперед. С единственной мыслью, что надо отвести врага от Маши, парень отпрыгнул в сторону, надеясь подобрать с земли обломок копья, но не успел. Удар в акидзаси, короткого второго меча, догнал его в воздухе. В боку резануло, казалось, что несколько ребер разрублено на куски. Парень упал, откатился в сторону и, уже поднимаясь на ноги, понял, что что-то не то. Мечник рухнул на колени. Позади него, окровавленная, но улыбающаяся, стояла Маша с кинжалом в руке. «Стойте!» — крикнула принцесса. «Вы победили!»